Нам не важны никакие запреты. Все в голове, да и только под утро. Так что быстрей надевай свои кеды и побежали, не считая минуты. Когда еще мы с тобой увидим весь этот мир, ну ты только подумай. Так что быстрей надевай свои кеды и побежали, не считая минуты. Я не забуду никогда то время, где пролетали дни. Ты не забывай, ты не забывай, когда мы еще так повторим. Я не забуду никогда то время, где пролетали дни. Ты не забывай, ты не забывай, когда мы еще так повторим. Сколько раз ты говорил себе, что может быть когда-нибудь обрушу все и мы отправимся. Я нас опередил и взял билет, бери свой чемодан, вещей нам по-любому там понравится. То место, где все небо сливается с морем, смотрю в глаза прохожих, они все так довольны. Все в первый день так сильно сгорели, но нам не мешает это, даже громко петь как хотели. Я не забуду никогда то время, где пролетали дни. Ты не забывай, ты не забывай, когда мы еще так повторим. Я посмотрю на небо, там падает звезда, она мне что-то сказала. Я загадал, чтоб снова вернулись мы сюда, и мы начнем все сначала. То солнце и та вода, горячий берег и да, и водопад на другом конце острова. На байке едем туда, царапин много, ну да. И не забудьте кеды, в которых уехали мы. Где пролетали дни. Ты не забывай, ты не забывай, когда мы еще так повторим.